Эрик также понимал, что это лишь на короткий период времени, поэтому его руки все сильнее прижимали заманчивую красотку к себе. Внезапно он ощутил чей-то взгляд. Повернувшись, он заметил приближающегося Данка, в чьих глазах виднелась неприкрытая ненависть. «Интересно, чем я его так разозлил?» – тихо проговорил Эрик. Мира посмотрела на Эрика и, улыбнувшись, поцеловала его. Взгляд Данка стал еще озлобленнее. Мира игриво улыбнулась Эрику и сказала: «Теперь ты понимаешь, этот ребенок еще мал, но так сильно испорчен и избалован, что не понимает, что творит. Видимо, он думает, что я могу принадлежать ему, как и те вещи, которыми его одарила семья, стоящая за ним». Данка подошел ближе и сказал: «Парень, отвали от нее. Такие женщины не могут принадлежать прихлебалам вроде тебя. Им нужны такие, как ты». Ха-ха-ха. У малыша еще молоко на губах не обсохло, а он уже мечтает о женщинах. Ха. Подрасти немного, прежде чем делать такие заявления. Ублюдок, как ты смеешь так обращаться ко мне? Я тебя испепелю. Данка полыхал гневом. Бросив взгляд на Миру, он сказал: «Уважаемая леди, извините мою грубость, но не могли бы вы отойти от него? Он оскверняет вашу ауру своей грязью простолюдина. Он всего лишь мусор, всего лишь насекомое, которое может раздавить моя семья. Даже мне не нужно прикладывать сил для победы над ним». Мира с отвращением смотрела на парня перед собой. Она уже давно прочла его мысли, от ее призрачного взгляда невозможно ничего скрыть, даже учитель Эрика не смогла скрыть свою тайну от нее, а этот молокосос даже не стоит упоминания. Хотя она понимала, что он еще слишком молод и сейчас его одолели навязчивые мысли и зависть, но в будущем он определенно станет гнилым мужчиной и будет пользоваться силой и властью для того, чтобы творить ужасные вещи. Эрик, заметив то, как парень смотрит на его женщину, решил подразнить его и, обхватив рукой тонкую талию девушки, притянул ее к себе, а затем, слегка уронив ее, он поцеловал девушку прямо в губы. Ярость и гнев окончательно вывели Данка из нормального состояния. Он всегда получал, что хотел, а сейчас какой-то смертный простолюдин крадет его вещь. Непростительно. Эрик не обращал внимания на Данка и продолжал свой длинный и страстный поцелуй. Мягкие и нежные губы девушки дарили ему совершенное чувство удовольствия. Как он мог отпустить это чувство, ведь никто не знал, когда она снова появится, ведь сил для материализации нужно много, а убивать людей нельзя. Значит, сейчас он столкнулся с трудноразрешимой проблемой. Ощущая жар, исходящий от Данка, он отпустил девушку, но лишь для того, чтобы раздавить назойливого сопляка. Заметив, как Эрик отпустил девушку, Данка продолжал похотливо пилить ее своим взглядом. Гладкие блестящие волосы, струящиеся по ее телу словно водопад, несравненные черты лица, завораживающие золотистые глаза, милый носик и манящие пухленькие губки девушки возбуждали все больший интерес со стороны Данка. Он медленно опустил свой взгляд на ее тело, ее изящные изгибы тела и возбуждающая грудь, скрытая под полупрозрачным голубым платьем, сотканным из энергии элемента воды, окончательно добили его. Он медленно начал представлять, как будет раздевать ее и прижиматься к ней, крепко сжимая ее упругую грудь в своих руках. Эрик уже обнажил свой меч, чтобы убить наглеца, как вдруг ощутил страшную ауру, исходящую сзади. Он повернулся и увидел ярость Миры. «Что случилось? Этот мелкий ублюдок раздел меня. Я должна убить его за такую наглость». «В смысле?» «В мыслях. Только, он ведь, пусть и маленький, но мужик. Чего ты ожидал от него? И разве я так не делаю? Не смей сравнивать себя и его. Он никто. Просто жалкий дымящийся червяк. Я сама раздавлю его». Данка стоял в оцепенении. В его ушах громом звучали слова Миры. «Никто. Дымящийся червяк». Они повторялись и повторялись в его голове, пока его разум не щелкнул. Он отошел от оцепенения, и в его руках появилось огненное копье. «Подходи. Раз ты не хочешь по-хорошему, то я приручу тебя своим огнем, а потом ты станешь моей послушной собачонкой. Я буду играться с тобой, и ты будешь ублажать меня до скончания веков». Хоть Данка и произносил это в гневе, но его лицо краснело и казалось, что он сейчас слюной изойдет, пока договорит. Эрик разочарованно покачал головой и спрятал меч. Он сам хотел раздавить наглеца, и не хотел делить его с Мирой, но видя ее в таком плохом настроении, Эрик решил не вмешиваться. Злая и обиженная женщина хуже любого дьявола. Она легко устроит жизнь хуже, чем в аду. Хотя такой шаг Эрика не сильно радовал, так как унижение подобного высокомерного человека принесло бы ему много удовольствия, но сейчас ему пришлось отдать все веселье без каких-либо возможностей отказаться. Мира приподняла руки вверх, и вокруг ее тела вспыхнуло голубое свечение. Вся влага в воздухе стала окружать ее, полностью иссушая воздух. После нее казалось, что ты оказался в пустыне. Влага скапливалась вокруг тела девушки, а затем сжималась, образуя доспехи, которые были прочнее стали. В руках девушки появились два кристаллических голубых клинка. Данка все еще нахально пялился на девушку. Доспехи, надетые Мирой, были прозрачными и идеально сочетались с пропорциями девушки, отчего она казалась особенно впечатляющей и грозной. Но в глазах Данка она стала еще привлекательнее. «Подходи, красавица!» – нахально дразнил Данка. Он взмахнул копьем, и вокруг его тела вспыхнуло пламя. Его доспехи стали огненно-красными от жара, волосы были растрепаны огненными вихрями, а лицо налилось красками, как будто он только что вылез из жерла вулкана. Земля под ногами плавилась, а воздух горел. Данка выставил вперед копье и начал атаку, словно выпущенная луком стрела. Кончик копья быстро приближался к девушке, но она лишь холодно фыркнула и бросилась в атаку. Мощное столкновение вызвало слабую рябь в воздухе. Затем оба противника исчезли, и в другом месте раздался звук удара оружия об оружие, появилась вспышка огня, и послышалось шипение воды. Когда Эрик посмотрел в ту сторону, то там уже никого не было. Звук удара появился в другом месте, и противники также стремительно исчезли. Поля боя медленно покрылось туманом из пара и жаром от огня. Время от времени слышались звуки столкновений, но внезапно все затихло. Среди плотного тумана было невозможно хоть что-то увидеть. Данка шел сквозь туман, полностью потеряв способность ориентироваться. Его озадаченный взгляд пробегал по всему окружающему его миру. Вдруг он почувствовал слабый ветерок и направился в ту сторону. Внезапно из тумана выскочила тень, и он тут же атаковал ее, но тень прошла сквозь юношу как призрак. В этот момент Данка ощутил резкую боль в ноге. Оглянувшись, он заметил кровоточащую рану. Пройдя еще какое-то расстояние, он заметил новую тень и погнался за ней, но удар по ногам заставил его упасть. Данка был зол, но не рассеянный сразу понял, что это еще не все. Он инстинктивно перекатился в сторону. Резкий удар по полу арены показал ему, что он паниковал не зря. Этот удар мог рассечь его надвое. Юноша смотрел в сторону, где был нанесен удар, и видел некое подобие хлыста, состоящего из воды. Вдруг этот хлыст направился в его сторону и словно змея обвился вокруг ноги Данка. Мощь, пришедшая после этого, заставила юношу оторваться от земли. Он взлетел вверх, а затем его потянуло вниз, и он врезался в землю. Мощный удар о землю вызвал сильное головокружение у юноши. Данка рассек хлыст копьем и встал, его тело покачивалось. Прошлое столкновение было слишком сильным и вызвало соответствующие последствия. «Мерзкая тварь, выходи, я сожгу тебя дотла, ха, с твоими способностями только на кухне вместо печки работать, ты, да я», издалека послышался свист. Данка, ощутив опасность, уклонился в сторону, как вдруг слой тумана был рассечен струей сжатой воды. Струя опустилась, вниз рассекая пол арены и разбрасывая грязь и камни в разные стороны. Данка тяжело вздохнул, еще бы чуть-чуть и все. «Крысиныш, это все, на что ты способен, только и умеешь убегать, зараза!» «Аррррррх!» Данка выпустил яростный рев, и весь туман вокруг него разметало по арене, а затем мощный поток горячего воздуха вовсе смел его с арены. Жар, вызванный гневом юноши, был ужасен. Вся округа превратилась в раскаленный ад. На расстоянии нескольких десятков метров Данка увидел стоящих рядом Миру и Эрика, которые вообще не обращали на него внимания и просто беседовали друг с другом, держась за руки. Тело Данка задрожало от гнева, и его глаза покраснели. Безумство пришло на смену дикой ярости. Он больше не осознавал, что творит. С яростным ревом он бросился в их сторону. «Чертовы выродки! Я вас всех уничтожу, а ты, грязная дворняга, будешь гореть в моем огне целую вечность. Я не позволю тебе умереть так просто. За оскорбление, которое ты мне нанес, даже не надейся на легкую смерть. Раз уж вы так любите друг друга, то я буду изводить твою девку у тебя на глазах, пока твое тело будет гореть, и тогда я буду наслаждаться каждым моментом. Ха-ха-ха, вы даже понятия не имеете, кого вы оскорбили». Безумные крики Данка вызывали только чувство отвращения у всех, даже его союзник Снежный Кот, который не отличался благоразумием, испытывал отвращение к этому полыхающему юноше. Даже дикие звери не настолько суровы, как этот обезумевший Данка. Эрик отпустил руку Мирея и, показав холодное выражение на лице, достал свои мечи. Гордись тем, что я использую против тебя свой лучший ход. Данко вообще не обращал внимания на слова Эрика и продолжал надвигаться, словно огненная волна дикого пламени. Еще немного и он выжжет всю сущность этого поганого мальчишки, и больше никто не встанет между ним и мирой. Эрик мысленно сосредоточился на своем окружении, и оба его меча вспыхнули черным огнем. От огня не было света или тепла, но только страшное неосязаемое ощущение опасности. Даже Данко ощутил угрозу, но останавливаться было поздно. Он увеличил свою силу до предела, и его копье, словно комета, должно было врезаться в хрупкого на вид юношу. В таком случае не должно было остаться даже целых костей. Но внезапно Эрик поднял один из своих мечей вверх. Но в этот раз Данко ощутил еще большую угрозу, особенно глядя в красные, словно рубины, глаза Эрика. Призрачный меч. Шаг первый. Эрик взмахнул мечом навстречу огненному копью противника, и пространство перед ним исказилось. Появилась странная черная пустота, которая как лезвие рассекла копье, а затем и самого Данко. Тело юноши развалилось на две части и с хлюпающим звуком расплескало кровь по арене. Только Эрик продолжал стоять неподвижно. На нем не было даже капли крови, пустота перед ним все поглотила. Убрав мечи в ножны, он задумчиво уставился куда-то вдаль и тихо произнес: «Так и не смог овладеть даже первым шагом. Мне все еще нужно использовать два меча, чтобы уравновесить силу навыка. Я должен стать еще сильнее, иначе могу опозорить учителя». Мира тихонько обняла Эрика сзади и прошептала: «Ваш учитель не будет злиться. Она знала, что вы не сможете сразу одолеть навыки, подаренные ею. Но у вас все еще вся жизнь впереди. Упорная работа поможет завершить призрачные навыки». Руки девушки скрестились у Эрика на груди. Он поднял свои руки вверх и взял нежные женские ручки в свои. Мира была единственной после учителя, кто знал все о нем и даже больше. Она уже очень хорошо знала его и могла понять без слов, что у юноши на уме. «Ты права». Глава 61-62. Снежный кот. Группа Эрика, разинув рты, смотрела на арену. Они не могли поверить своим глазам. В финале сражения произошло что-то немыслимое. Взмах мечом как будто рассек само пространство, в результате чего даже низкоуровневый артефакт был разрушен. Нечто подобное не могло произойти с простым ребенком. Да даже мастера сферы бессмертных не часто обладают подобными навыками. Вия, шокированная происходящим, не могла поверить своим глазам и для подтверждения обратилась к самому опытному мастеру из ее группы. «Кайл, как думаешь, что произошло?» «Извини, мне не хватает опыта для того, чтобы точно сказать, что это было. Но я когда-то читал в отцовской библиотеке о мастерах, чей королевский указ имел отношение к пространственным навыкам. Они могли иметь что-то подобное. Вот только Эрик еще не достиг сферы короля, а значит, это не может быть королевским указом. Кроме того, вероятность использования духовного артефакта также отпадает. Такие вещи не подконтрольны людям нашего уровня. Остается только несколько вероятных ответов. Это либо особенность родословной, либо какое-то древнее искусство, неизвестное мастерам нашей эры. Это имеет смысл. Я думаю, что нет смысла спрашивать Эрика об этом. У каждого человека есть свои тайны, так что если он захочет открыться, то пускай, а нет, то просто забудьте о произошедшем. Марк неожиданно встрял в разговор. Как можно забыть об этом? Вы только посмотрите на эту девушку. Она же совершенство. Вия, раздраженно, покачала головой. Забудь о ней. Она четко сказала, что не намерена идти с кем-то, кроме ее мастера. А еще она ведь не человек. На ее теле присутствуют синие чешуйки, а ее глаза имеют золотой цвет. Я думаю, что она из какой-то водной расы, близкой по происхождению к человеческой. Марк возбужденно произнес: «Что? Для меня в радость просто взглянуть на такое сокровище». Вдруг Кайл закинул руку на плечо Марка и, улыбаясь, произнес: «Малыш и определенно не даст тебе смотреть на нее, так что я, так уж и быть, позволю тебе посмотреть на меня. Неинтересно, братишка, ты просто еще не оценил мое величие, но если я покажу все свое великолепие, ты точно не сможешь оторвать от меня своего восхищенного взгляда. Отвали, подожди, не уходи, я же пошутил. Марк, ты чего так дуешься, я ведь тоже идеальный. Ты парень, что, это не портит моего внешнего вида, что, не веришь, тогда я». Толпа злобно уставилась на разошедшегося Кайла. Он, конечно, сильный и много знает о навыках, но иногда Кайл бывает чрезмерным. И когда он уже начал расстегивать рубашку, все злобно закричали: Прекрати. На арене Эрик стоял близко к Мире. Его рука была опущена на тонкую изящную талию девушки, а в другой руке он держал тонкую ручку девушки. Их взгляды столкнулись и застыли. В этот момент их прервал смелый возглас Дерля, который должен был сражаться следующим. «Эрик, я вызываю тебя на бой. Один на один, только ты и я. Надеюсь, что ты не будешь прятаться за женщиной и встретишься со мной в равном поединке». Мира бросила недовольный взгляд на парня, прервавшего ее долгожданную встречу, и с усмешкой произнесла: «Эрик, а этот парень смелый. Он хочет сразиться с тобой один на один. Восклицательный знак. Переживаешь за меня, Хаймэм? Не дождешься. Как будто этот мальчик может заставить тебя проиграть. Скорее молния ударит в тебя, чем ты проиграешь». Эрик погладил шелковистые локоны девушки и, подарив ей последний взгляд, он направился к центру арены, где его уже ждал противник. Мира с хмурым лицом осталась на своем месте и просто стала наблюдать за сражением. Возможность вновь появиться в реальном мире в реальном теле появляется нечасто, и сейчас другие мешают ей наслаждаться этим моментом. Как она может не злиться в такой ситуации? Если бы не вызов один на один, который принял Эрик, она бы уже нахлобучила бы этого наглого мальчишку. Эрик, стоя перед противником, достал матово-черную маску и, нацепив ее на лицо, выпустил теневую волну. Два меча были быстро извлечены из ножен, и в тот же момент их металлический блеск исчез, превратив их в угольно-черные мечи, не имеющие никакого блеска. Даже создавалось впечатление, что окружающие мечи пространство искажалось и поглощало свет. Дерля серьезно следил за мечами, но затем, поняв, что это оружие не является артефактом, он облегченно вздохнул и занял боевую позицию. Его аура вышла из тела, мгновенно заморозив пол под ногами. Дыхание Дерля оставалось спокойным, из его рта то и дело выходил пар, тут же превращающийся во множество мельчайших снежинок. Между противниками образовался странный контраст. Эрик, выглядевший грозно, не испускал ни капельки давления, а его аура как будто исчезла или, по крайней мере, стала неощутима. В это же время ледяная аура Дерля заморозила пространство вокруг юноши и, вспыхивая снова и снова, она становилась все гуще и массивнее. Простой человек, возможно, уже превратился бы в ледяную статую, просто находясь рядом с Дерля. Бойцы стояли наготове, и малейшее движение легко даст старт для начала атаки. Мимо арены группа Эрика с предвкушением чего-то зрелищного даже сесть на пол не могли. Они нервничали, но не из-за противника Эрика, а из-за того, что снова могут что-то упустить. Их серьезные взгляды были прикованы к световым экранам. Каждая секунда ожидания отдавала мощным раскатом грома в сердцах всей группы. «Давайте, начинайте», – неистово шептал Марк. Ожидание было утомительным и нервирующим. Крепко сжав кулаки, он тихонько подгонял противников. Как будто услышав шепот Марка, противники исчезли со своих мест. Их тела медленно стали расплывчатыми, а затем превратились в молниеносные тени, которые стремительно набросились друг на друга. Звон меча настолько сильный, что режет слух, разошился по арене, и внезапно на арену что-то упало. Все тут же обратили внимание на это. «Это что, меч? Нет, там, кажется, только осколок». «Да, взгляни внимательнее. В руках Эрика, там, совершенно другой меч. Восклицательный знак. Какая скорость? Я даже не заметил, как он сменил мечи. Но почему его меч сломался? Разве у противника очень сильный артефакт? Нет, просто у Эрика обычные мечи. Странно. Почему у него только обычные мечи? Нам, откуда знать? Он до этого никогда не показывал свое оружие. Мы считали, что это потому, что у него суперкрутой меч-артефакт. А на деле, он просто, стыдился, такого отстойного оружия. Верно. Я при таком уровне силы тоже стыдился бы использовать обычное оружие». Пока группа обсуждала оружие Эрика, на арене произошло новое столкновение. Несколько осколков меча упали на землю. Геральт, сидевший на земле со скрещенными ногами, внезапно произнес: «Ребята, у меня есть некоторые способности в ковке магического оружия и доспехов, может, попробуем собрать ему один магический меч? Пусть я не смогу создать качественный артефакт, но все же при наличии магических рун и хороших материалов он будет достойным напарником Эрика». «Я согласна с Геральдом. Я сама нанесу магические руны на меч». Ви охотно поддержала идею здоровяка. Все-таки он из семьи потомственных кузнецов, а это стоит многого. Приглашение одного опытного кузнеца для ковки артефакта индивидуально под мастера стоит особенно дорого. Даже не все старейшины могут позволить себе создание высококлассного артефакта индивидуально под себя, ведь при их уровне силы низкоуровневые артефакты будут превращаться в пыль, а высокоуровневые артефакты им не по карману. Меня есть некоторые связи в Торговой Федерации. Думаю, что смогу найти подходящие материалы. К разговору подключился Марк. Он учился на алхимика и изучал магические массивы. Такое ремесло требовало наличия дорогостоящих ингредиентов и ресурсов, но все это окупалось при грамотной продаже готовых изделий. Благодаря таким потребностям Марк стал постоянным клиентом торгового дома «Башни Черного Льда», который в свою очередь принадлежал Торговой Федерации, контролирующей все торговые потоки на континенте и далеко за его пределами. Конечно, его результаты не являются чем-то особенным, но в небольших поселениях, где не так много денег и сильных мастеров, он может с большой выгодой для себя продавать готовые изделия. Также, пользуясь поисковой услугой торгового дома, он мог искать в малых поселениях нужные материалы и скупать их как по нормальной цене, так и по сильно заниженной. В торговле все зависит от агента, с которым был заключен договор, и у Марка был контракт с одним молодым, но достаточно способным агентом. Молодые агенты не имеют богатых клиентов и не имеют доступа к большим городам и богатым семьям, поэтому они работают по малым и средним поселениям, что в данный момент очень полезно для Марка, который еще не достиг тех высот, когда такие услуги станут для него бесполезными. Один его запрос позволит найти много чего полезного, главное, чтобы денег хватило. Раз уж все захотели заняться подготовкой оружия, то и я тоже приму участие. Малышери определенно оценит дизайн моего меча. Твоего? Мы еще только планируем создать оружие, а ты уже говоришь твоего. Хэймэм, не наглей. Во всем важна красота. Я не могу позволить малышу Ири владеть отстойным оружием. Красота его меча заставит остальных завидовать и сгорать от зависти. Ха, точно, они сгорят от зависти. Эрик не знал о разговоре вне арены и спокойно продолжал свой бой. Его противник был действительно чрезвычайно сильным. С момента начала противостояния произошло не меньше 5 серьезных столкновений, в которых Эрик потерял 3 меча и получил глубокую кровоточащую рану на плече. Дерлиа размашисто взмахнул стальными трехпалыми когтями, из кончиков когтей слетела полоска голубого света. Чистая энергия, обращенная в оружие, является свирепым и непокорным видом атаки. 6 полос света летели крест-накрест в сторону Эрика. Юноша мог уклониться от этой атаки, но не было гарантий, что за ними не последует неожиданного маневра противника. Эрик наклонился к земле и легким движением руки поднял тень, словно это было черное покрывало, лежавшие у него под ногами. Лучи атаки врезались в покрывало и без каких-либо усилий разрубили его на части. Тени, как будто шелковые лоскутки, плавно падали на землю. Взгляд противника внезапно изменился, и он быстро стал осматриваться. Эрик, который должен был быть за покрывалом из теней, исчез. Странный холодок пробежал по спине Дерлиа, и он мгновенно прыгнул вперед. В этот момент меч Эрика уже был чрезвычайно близко к противнику, но смог только легонько задеть одежду Дерлиа. После прыжка Дерлиа тут же развернулся и контратаковал. Его атака была невероятно быстрой. Стальные когти были в считанных сантиметрах от своей цели. И тут произошло что-то странное. Призрачный шаг. Первая ступень. Тело Эрика стало размытым. Его окружила странная черная аура, но в отличие от стремительного ускорения, когда тело человека исчезало или продолжало двигаться на огромной скорости, тело Эрика осталось стоять на своем месте. Когти противника прошли как будто сквозь Эрика. Юноша не медлил и тут же совершил атаку. Призрачный меч. Дерлиа пытался блокировать атаку, но под его ошеломленный взгляд меч Эрика разрезал его стальные когти, словно это были простые соломинки. Дерлиа отступил назад, но следующая атака Эрика была еще быстрее. В попытке остановить меч противника, Дерлиа яростно крикнул, не желая принимать поражение. Ледяной панцирь. Тело юноши мгновенно покрылось прозрачным слоем льда. Меч Эрика стремительно двигался к телу противника, и стоило ему коснуться ледяного панциря, как тот был мгновенно рассечен. По арене разлилась кровь, и тело Дерлиа рухнуло на колени. Юноша поднял свою голову вверх. Его взгляд не нес ни капли страха, скорее он был похож на то, что юноша уже признал поражение и был готов принять свою судьбу от рук Эрика. Эрик безразлично взмахнул мечом и рассек голову противника. Внезапно тело юноши стало превращаться в ледяную скульптуру и вскоре покрылось трещинами и рассыпалось. После этого Эрик вытащил маленький кинжал и метнул куда-то в сторону. Никто не понимал, что происходит на арене, но внезапно кинжал врезался в невидимую преграду и та, словно стекло, стало рассыпаться, показывая спрятавшегося за ней Дирля. «Ты нашел меня так быстро, твой навык очень похож на зеркало водной глади моей спутницы. Я слишком часто видел его, поэтому нет смысла использовать столь явный для меня трюк». «Понятно», — тяжело вздохнул Дирля. «В этот раз он попал на слишком грозного противника, который нисколько не уступает ему в силе или навыках. Но это не значит, что он уже проиграл. Знаешь, почему меня прозвали снежным котом? Хаэм, вряд ли. Ты действительно достоин того, чтобы узреть мою полную силу. Смотри, не проиграй слишком рано. Ха-ха-ха». Тело Дирля издало странные щелкающие звуки, как будто его кости трескались и перестраивались. На самом деле это даже бросалось в глаза. Его тело изменялось. Он становился выше, крупнее, сильнее. Стальные когти упали с его рук, так как в них больше не было необходимости. Юноша провел руками по волосам, и из его лохматых черных волос показалась пара белых пушистых ушек, а из-под его одежды высунулся длинный белый хвост. «Ха-ха-ха, теперь ты не выстоишь против меня. Советую использовать силу своего зверя, которую ты показывал ранее. Без нее ты не сможешь выдержать даже один мой удар». Эрик мгновенно активировал контракт с белоснежной совой. Его волосы удлинялись и белели. Кроме того, аура Эрика изменилась с черного цвета на светло-голубой, и ощущение, исходящее от нее, стало несколько иным, нежели ранее. Так же, как изменился внешний вид юноши, изменилась и его сила. В отличие от чернокаменного медведя, Эрик мог полностью контролировать силу совы, переходя на первый уровень контракта. Вне арены толпа разразилась удивленными возгласами. «Вея, они оба контракторы?» «Нет, Дирля самый могущественный ученик моего отца, но я никогда не говорила, что он человек. Он из гибридной расы, смесь человеческой крови и крови зверорасы. Удивительно. Смотрите, Эрик активировал контракт, но почему мне кажется, что его навык выглядит иначе?» «Потому что зверь другой. У этого парня сразу два контракта. Кажется, сейчас разразится шторм». Дирля внушал всем своим видом дикий непокорный образ. Эрик гордо стоял напротив, не показывая и намека на звериную свирепость, которая обычно была во время активации контракта с медведем. Внезапно Эрик ощутил слабый холодок, и что-то холодное коснулось его кожи. Он выставил вперед ладони и по ощущениям понял, что пошел снег. Его маска не позволяла видеть всего, но инстинкты не показывали угрозы от этого навыка. Эрика неожиданно осенило. Это навык обнаружения наподобие его теневой волны или густого тумана миры. Эрик занял боевую позицию и приготовился атаковать, но противник оказался быстрее. Его тело превратилось в размытую полоску и на огромной скорости оказалось рядом с Эриком. Удар кулаком нес ужасающую мощь, которую Эрику не по силам подавить. Но он и не собирался так поступать. Эрик стоял смирно до самого последнего момента, и когда атака оказалась в опасной близости, он плавно уклонился от атаки. Его рука нежно коснулась кулака противника, и немного отклонив тело назад, он изменил траекторию полета кулака. Дирля не остановился после первого удара и нанес второй. Эрик также аккуратно ушел от атаки. Дирля ускорялся и свирепел. Его атаки становились дикими и непредсказуемыми. Эрик не мог подавлять атаки, но он мог пользоваться чувствами белоснежной совы, которая улавливала потоки ветра, исходящие от атак Дирля, и могла координировать движения Эрика, заставляя его совершать минимальные маневры с максимальной пользой. Вскоре ситуация стала меняться. Разбушевавшийся Дирля стал похож на ураган, с которым не могла справиться ни одна птица. Эрик, подавленный непрерывными сериями ударов, отступал назад. Шаг призрачного ветра. Эрик внезапно исчез, оставив после себя серию фантомных теней. Дирля не терял бдительности и мгновенно оценил направление и цель Эрика. Он развернулся и атаковал, но все, что он встретил своим ударом, был порыв ветра. Эрик, появившийся откуда-то снизу, схватил противника за руку и, кинув его через себя, снова исчез. В следующий раз он появился там, куда падал противник. Меч Эрика покрылся серебристой энергией, и взмах его меча послал волну энергии навстречу врагу. Меч призрачного ветра. Призрачные навыки Эрика менялись в зависимости от условий боя. Контракт с совой добавил постоянно активную стихию ветра, и слияние навыка с этой стихией внесли качественные изменения в атаке Эрика. Они стали быстрыми и приняли эффект дистанционного воздействия. Серебристая волна энергии была стремительной, но Дирля оказался быстрее. Он извернулся в воздухе, пользуясь кошачьей гибкостью его тела, и полностью увернулся от атаки. Приземлившись на четыре конечности, он, словно дикий зверь, побежал в сторону Эрика. Его безумный хищный взгляд был прикован к своей добыче и ни на секунду не терял его из виду. Эрик снова схватил тень с земли и, подкинув ее, вверх пытался исчезнуть. Но как только он поднял теневую ткань, когтистая рука Дерля проникла сквозь тень и нацелилась на горло Эрика. Эрик растерялся от неожиданности. Его ноги заплелись, и он падал на землю. Рука Дерля достигла своей цели, но Эрик внезапно превратился в тень и рассеялся. Внезапно появились две атаки мечом с разных сторон, и Дерля не мог отступить. Тогда его тело покрылось толстым слоем льда, и он руками заблокировал атаку. Мечи скользнули по ледяной броне, так и не повредив кожи. Дерля резко схватил за один из мечей и, подтянув Эрика к себе, проткнул его своими когтями. Эрик снова превратился в тень и развеялся. Последний Эрик, отпрыгнув назад, нанес удар серебристой энергией. Меч призрачного ветра прошел вблизи Дерля, рассекая его руку, которой он пытался защититься. Эрик удивленно отступил назад. Его призрачный меч не возымел нужного эффекта. В обычной ситуации он мог спокойно рассечь низкоуровневый артефакт, но сейчас он только легонько порезал противника. Дерля грозно смотрел в сторону Эрика, испытывая боль и стыд от получения нового ранения. Но внезапно он прыгнул в сторону, и там, где он стоял, произошел взрыв от столкновения тяжелого объекта с землей. Когда пыль, поднятая взрывом, частично улеглась, все увидели еще одного Эрика, но он был совершенно другим. Его окружала грозная темно-бурая аура. Свирепый вид этого Эрика ошеломил Дерля. Два активных контракта одновременно? Такого быть не может. Как ты это сделал? Все очень просто. Контракт действует в двух направлениях. И если я теряю контроль, то его приобретает зверь. Поэтому я просто передал контроль над кровавыми тенями своим товарищам. Они идеально справляются со своей работой. Ты жулик. Не можешь честно сражаться один на один? Честно? Не сравнивай себя и меня. У нас разные характеристики. Ты мастер ближнего боя, а я мастер провокации и иллюзий. Твое тело мощное, словно скала, в то время как мое мягкое и хрупкое. Твои навыки предназначены для ближнего боя, а мои нет. Тогда спроси себя, кто из нас жульничает. Ты пытаешься заставить меня сражаться в том стиле, в котором я слаб, а сам же ты пытаешься пользоваться моими недостатками в своих личных целях. Дерля на мгновение опешил, но затем кивнул. Действительно не подумал об этом. Просто твой призрачный меч так силен, что я думал о тебе как о мастере ближнего боя. Но, как хочешь, покажи мне, на что способна твоя полная сила. Ха-ха-ха, хорошо. Начнем игру в четыре фигуры. Рядом с Эриком появились четыре тени. Мира, чьи волосы и глаза стали черными как уголь, стояла позади Эрика. Справа появилась грозная темная тень с силой медведя, а слева тихая и неприметная тень с силой совы. Эрик обнажил два клинка, которые мигом стали матово-черными. Вокруг группы появился густой туман, а за спиной одной из теней появились черные крылья, и она устремилась вверх. Дерля полагался на все еще идущий с некой на звериное чутье. Он знал, где стоит настоящий Эрик, и устремился туда. Его длинные когти покрылись свечением энергии, и он готовился нанести сокрушительный удар по противнику. Эрик внезапно превратился в размытую тень и увернулся от атаки. В этот момент, когда Дерля собирался контратаковать, тень медведя нанесла удар, заставив врага отступить. Противник оказался достаточно вертким, но следующая попытка атаки провалилась. Его ноги внезапно пристали к земле. Дерля шокированно взглянул вниз и заметил, как его ноги опутывают водяные змеи. Он тут же выпустил ледяную энергию, превратившую в водяных змей в рассыпавшиеся ледышки. Потратив ценное время, он упустил шанс для атаки, а Эрик уже был на подходе. Его мечи, покрытые серебристой энергией, стремительно рассекли воздух, посылая две серебристые волны энергии. Дерля, грозно заревев, активировал свою силу до предела. Волны энергии были уже достаточно близко, когда мощный и неожиданный удар пришелся в спину Дерля. Из рта противника показалась струйка крови. Волны серебристой энергии поразили раненого Дерля и рассекли его ледяную броню, а затем и само тело. За падавшим на землю противником стояла тень совы с клинком, покрытым слоем странной светло-голубой энергии. Она от начала и до конца оставалась самой неприметной, но в последний момент показала всю остроту лезвия ветра, способного одним ударом пронзить ледяную броню Дерля. Окровавленный Дерля упал на землю. Эрик тут же развеял свои навыки, и на арене осталась только Мира, чьи глаза снова стали золотистыми, а волосы синими. Эрик подошел к Дерля и увидел на его мертвом лице довольную улыбку. Похоже, смерть в бою принесла ему немного удовольствия. Мира подошла к Эрику сзади и, тихонько обняв сзади, прошептала: «Этот паренек был неплохим человеком. Его желание сражаться похоже на твое, только ему не хватило сил. Ты права, побольше бы таких людей». Когда Эрик повернулся, чтобы уйти с арены, в воздухе прозвучал удар колокола, и мир внезапно стал меняться. Эрик по какой-то причине был выкинут из иллюзорного мира, как и все остальные. Он мысленно проверил миру, которая была изначально вне его тела, и успокоился, поняв, что ее также выкинуло из массива, но она успела скрыться в духовном мире Эрика. Что произошло? Наше время вышло. Нас выкинуло из массива, когда мы выполнили ряд поставленных перед нами условий. Каких условий? Судя по всему, Эрик должен был показать всю свою силу, и когда это произошло, нас выкинуло из массива. Почему только Эрик? Ваша сила была определена точным образом во время поступления в Академию и не является выдающейся, но его сила совершенно на другом уровне, нежели наша. Видимо, высшие силы проявили интерес к его личности. Глава 64-65. Падшая звезда. Как и предположила Вея, изменение условий сражения в иллюзорном массиве было вызвано одним из старых монстров для того, чтобы проверить возможности юнца, недавно прибывшего в его город. Последняя атака Эрика и Тенисовы, а затем падение грозного Дерля отчетливо были видны на световом экране, установленном в темном кабинете. Перед экраном стояли два пожилых человека. Один был одет в дорогую черную мантию с вышитыми на ней золотыми узорами. Даже при том, что он выглядел как 60-летний старик, его черные волосы, ясный взгляд и гордая осанка говорили о том, что он еще далек от своей кончины. Его гордый, наполненный жизнью дух бил ключом. Этот старик являлся выдающимся мастером, достигшим легендарной вершины мастерства, став бессмертным. Бессмертного старика звали Велизар, и он был великим мастером башни Черного Льда. Но сегодня не он был центром власти и гордости. Старец, что сидел рядом с ним, источал небывалую мощь, полностью подавляющую Велизара. Он выглядел как немощный старик с мутным взглядом и седыми волосами, но его грандиозная мощь не поддавалась описанию. Даже великий Велизар должен был почтительно относиться к нему, ведь этого человека звали Виктор Карающий Меч. Самый могущественный великий старейшина Зала Теней, единственный, кто стоит после лорда Радомира, повелителя Зала Теней и сильнейшего мастера всего континента Полярной Звезды. Седовласый старец погладил свою длинную бороду и добродушно засмеялся. «Хо-хо-хо, в этот раз ты меня удивил. Такой интересный мальчик. Сделай все, чтобы он остался у нас. Зал Теней выделит необходимое количество ресурсов для его взращивания». «Да, господин, а что насчет Марии? Выдвину запрос на собрание, которое пройдет через несколько дней». «Спасибо, господин, но не нужно возлагать на меня все свои надежды. Я влиятелен, но уже не молод, и многие младшие старейшины стремятся занять мое место. Они будут против того, чтобы я выпустил эту девочку на волю, и будут стремиться всеми путями разрушить мои планы. Вас понимаю. Я знаю, что ее грех непростителен, но она так похожа на этого юнца, и со всей своей силой и опытом она может обучить его так, чтобы он не шел по ее стопам и не совершал ее ошибок. Она может создать из него выдающегося мастера.